Глава 4. Возвращение Федора Михайловича из Москвы. Наконец настал тот счастливый день, когда окончились мои мучения. 13 июня вернулся в старую Руссу Федор Михайлович, и такой довольный и оживленный, каким я давно его не видала. Не только с ним в Москве не приключилась припадка эпилепсии, но благодаря нервному возбуждению он все время чувствовал себя очень бодрым. Рассказам его и моим расспросам о московских событиях не было конца. И сколько он рассказывал интересного, чего я потом не встречала в других описаниях пушкинского празднества. Федор Михайлович как-то особенно умел все приметить и на недолгое время запомнить. Рассказывал мне, между прочим, Федор Михайлович о том, как он вернулся из последнего второго вечернего заседания, закончившего все пушкинские торжества, страшно усталый, но и страшно счастливый, восторженным приемом прощавшейся с ним московской публики. В полном изнеможении прилег он отдохнуть, а затем, уже позднюю ночью, поехал опять к памятнику Пушкина. Ночь была теплая, но на улицах почти никого не было. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании после его речи громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего великого учителя и поклонился ему до земли. Искренняя радость при мысли, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина и воздвигла ему в сердце России и Москве памятник, радостное сознание того, что он с юных лет восторженный почитатель великого народного поэта имел возможность своей речью воздать ему дань своего поклонения, наконец, упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию овации публики, все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, минуты величайшего счастья. Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабываемые минуты. Рассказывал мне Федор Михайлович о том, что на следующее утро к нему приехал лучший тогдашний московский фотограф, художник Панов, и упросил Федора Михайловича дать ему возможность снять с него портрет. Так как муж мой торопился уехать из Москвы, то, не теряя времени, отправился с Пановым в его фотографию. Впечатления вчерашних знаменательных для Федора Михайловича событий живо отпечатлелись на сделанной художником фотографии, и я считаю этот снимок художника Панова наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных, благодаря изменчивости настроения, портретов Федора Михайловича. На этом портрете я узнала то выражение, которое видала много раз на лице Федора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья. Но прошло дней 10, и настроение Федора Михайловича резко изменилось. Виною этого были отзывы газет, которые он ежедневно просматривал в читальне «Минеральных вод». На Федора Михайловича обрушилась целая лавина газетных и журнальных обвинений, опровержений, клевет и даже ругательств. Те представители литературы, которые с таким восторгом прослушали его пушкинскую речь и были ею поражены до того, что горячо аплодировали чтецу и шли пожать ему руку, вдруг как бы опомнились, пришли в себя от постигшего их гипноза и начали бранить речь и унижать ее автора. Когда читаешь тогдашние рецензии на пушкинскую речь, то приходишь в негодование от той бесцеремонности и наглости, с которой относились к Федору Михайловичу писавшие, забывая, что в своих статьях они унижают человека, обладающего громадным талантом, работающего на избранном поприще 35 лет и заслужившего уважение и любовь многих десятков тысяч русских читателей. Надо сказать, что эти недостойные нападки чрезвычайно огорчали и оскорбляли Федора Михайловича, и он был ими так расстроен, что предчувствуемые мною два приступа эпилепсии не замедлили случиться и отуманили на целых 2 недели голову Федора Михайловича. В письме к Миллеру от 26 августа 1880 года Федор Михайлович писал: «За мое же слово в Москве, видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь. Точно я совершил воровство, мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев не был облит такими помоями, как я». Да, много, слишком много тяжелого пришлось Федору Михайловичу вынести от своей литературной братии.